Но это правда пока еще лишь пугала и раздражала Медею, хотя она уже понимала, что и ей не хватит знания и терпения, чтобы возвести ту четвертую стену, которую тетушка Камар вольно или невольно оставила недостроенной. Скорее, она могла разрушить три остальные стены, не задумываясь и без сожалений, как дитя, которое позвали обедать, игрушечную постройку из палочек и сучков».